Глава 30. Этьен так и не открыл глаза. Мы с баронессой постояли еще немного. Потом решили, что надо попробовать его разбудить. В первую очередь я отдала баронессе. А что? Она с ним уже некоторое время в доме живет. Ей не так страшно. Баронесса дотронулась до руки Этьена, потом положила ладонь ему на голову, но он так и лежал с закрытыми глазами. «Он даже на мою магию не реагирует», — пожаловалась баронесса. «Я решила попробовать сначала без магии, а потом с магией. Но здесь мне пришла в голову мысль, и я, конечно же, сразу ее озвучила. А что, если он очнется и попросит поесть? У вас есть что-то?» Оказалось, что баронесса сама не умеет готовить, но ей привозят из ближайшей таверны. И у меня снова возник вопрос. «А вам оттуда пироги привозили?» «Ну, иногда», — ответила баронесса с недоумением, посмотрев на меня. «А вы их Этьену предлагали?» Не могла я успокоиться, потому что он совершенно точно лопал пирожки с большим аппетитом. «Нет, конечно». Баронесса явно начала раздражаться. «Я же вам говорила, Мари, что мадиры не могут есть обычную еду». Я решила, с баронессой хватит допроса. Вот очнется Этьен и все ей объяснит. И подошла к мужчине. Положила руку ему на руку, теплой, потрясла его за руку, ноль эмоций. Легонько, тонкой струйкой попыталась влить магию. Он застонал. Я обернулась на баронессу. Она кивнула. Я добавила еще, потом еще. Мужчина начал как бы поеживаться, и я услышала. «Мари Фонтен». «Значит, и правда звал меня, бедный Этьен Муран». Я прибавила еще магии, и в какой-то момент несчастный мадир открыл глаза. Его глаза сначала остановились на потолке. Потом он увидел баронессу и, наконец, взглянул на меня, и прозвучал слабый голос. «Мария Фонтен, вы пришли!» Этьен улыбнулся и снова прикрыл глаза. «Этьен, мы хотели с вами поговорить, не засыпайте», — сказала я. Но, судя по ровному дыханию, мужчина уже спал и ничего не слышал. Я посмотрела на баронессу, та выглядела немного растерянной. «Так, надо как-то даму организовать». «Мадам де Вальмон, вам надо обязательно купить пирогов в таверне у Марты. Возможно, я ошибаюсь, но они точно лучше тех, что вы покупаете сейчас. Когда господин Маран проснется, предложите ему эти пирожки». Баронесса растерянно спросила. «А вы уходите?» «Да, мадам, мне надо идти. У меня завтра суд, и надо подготовиться. Я не знаю, чем завтра все закончится, но если у меня будет возможность, то я к вам приду». Я шла по темной, освещенной редкими фонарями улицы Вязов и понимала, что теперь я здесь самый страшный хищник. Надеюсь, что завтра, когда я приду после суда, очень надеюсь, что меня снова не отправят в тюремную камеру. С Этьеном будет все в порядке. Зашла в дом. К моей радости, жени уже ушла спать. Меня дожидалась только маркиза. Было очень трудно не сказать ей о том, что ее сын жив и находится очень близко. Но баронесса была права. Было непонятно, почему он вернулся обратно в человека. Останется ли он человеком? Сможет ли выжить? Много вопросов. И было бы жестоко дать надежду, а потом снова ее отобрать. Но я, конечно, сделаю все, что смогу, чтобы Этьен выжил. Что за ужасы у них здесь происходили, если старый король просто арестовывал и практически уничтожал магов? Возможно, и я здесь не просто так появилась, и все это взаимосвязанные вещи. Кто знает. С маркизой мы проговорили, что можно будет говорить завтра на суде. Конечно, она ехала в особняк графа Шантелье со мной. Утром я сбегала, нашла извозчика, и мы с маркизой поехали на суд, который проходил в особняке графа Шантелье в специальном зале для приемов. Я впервые выехала из городка Шантелье. Окрестности города были живописны. Оказывается, городок окружали яблоневые сады. Небольшая река разделяла город и окрестности, поэтому, выезжая из города, мы проехали по небольшому, но довольно крепкому мосту. Настроение было странным. С одной стороны, было страшно. Непонятно, что решит граф. А с другой стороны, Почему-то казалось, что жизнь сделает очередной поворот. Но вот плохо это или хорошо, пока точно было неясно. Особняк графа стоял на холме, который окружали все те же яблоневые сады. К тому моменту, когда мы подъехали, возле ворот стояло много экипажей. Некоторые из них были украшены гербами. Маркиза пояснила мне, что это личные экипажи, которые принадлежат тому или иному роду. «А почему так много людей съезжается на суд?» — спросила я, когда мы уже стояли возле ворот и ждали, когда нас пропустят внутрь. Маркиза вздохнула и тихо сказала. «Потому что ты маг, а это значит, что у кого-то появится возможность перекупить твой контракт». «В смысле перекупить?» «Вот этого, если честно, я вообще не ожидала». Поэтому ответ маркиза меня ошарашил. «Мари, я не смогла вчера тебе об этом сказать. Ты была так воодушевлена, придумывая различные варианты, что мне хотелось, чтобы ты хорошо выспалась. Но сейчас я скажу. Ты должна быть готова к тому, что граф назначит очень большой штраф, и мы даже с маг-платьями не сможем его выплатить. И, скорее всего, кто-то из тех, чьи кареты ты сейчас видишь, предложит перекупить твой контракт. И что? И нам с тобой придется согласиться». Наконец-то нас пропустили в ворота. По широкой дороге наш экипаж подъехал к главному входу в особняк. К нашему экипажу подошли двое слуг. Мари заметила, как один из них пренебрежительно сморщился, когда заметил, что экипаж наемный. «Плевать», — подумала я. И, взглянув на маркизу, которая вышла, словно королева, гордо подняв голову и выпрямив спину, сделала то же самое. Так мы и пошли. А я подумала, хорошо бы, чтобы у графа двор чистили, а то с задранным носом можно не заметить что-то под ногами и вляпаться. Но нам повезло. Остаток двора до входа в особняк убирался хорошо, и мы с маркизой дошли до входа без происшествий. На самом деле, конечно, это я шутила сама для себя, стараясь снизить нервозность. Потому как в особняке графа было много магии. Больше, чем в доме семьи Моран. Почти все системы дома работали на кристаллах. И внутри особняка, и снаружи было очень чисто. Но вот что меня поразило, так это то, что каким-то образом мне стало это понятно, стоило только войти внутрь дома. Оказалось, что сегодня судили не только меня. Передо мной был еще один подсудимый. Это был совсем молодой парень, которого прятали родители. Он был единственным сыном в семье и поздним ребенком, и мать не хотела, чтобы его забрали в маги. Но все тайное становится явным, и парень тоже, как и я, где-то прокололся. Я с интересом смотрела, как все происходит. Парня вывели на середину зала. Вокруг по стенам зала стояли люди. А на небольшом возвышении располагался стул или трон, на котором сидел уже знакомый мне по встрече на дороге из столицы граф Шантильи. Возле трона стоял человек с папкой, который по знаку графа открыл папку и зачитал, в чем суть обвинения. Оказалось, что у парня было 10 единиц магии, но родители подкупили контролера, и он несколько лет указывал в маг-карте только одну единицу. В результате парень жил припеваючи, а вместе с ним и его родители, потому как использовал магию для дома и хозяйства. Для всего магии хватало. Но парень влюбился, и ему захотелось, конечно же, достать с неба звезду для любимой. А денег было маловато, и он решил немного подзаработать. Помог одним магии, другим. Ну и добрые люди, как же без них, куда надо, доложили. В общем, этому парню назначили штраф 700 луидров. Парень чуть в обморок не упал. А мы все стали свидетелями аукциона. Сразу трое аристократов заявили, что готовы оплатить долг. Победил какой-то старик. «Виконт Бриньи», — шепотом сказала маркиза, — «уже очень стар, и маги уходят. А наследник его тоже забрали во времена старого короля». А дома поместье надо поддерживать. После того, как парня увели, объявили небольшой перерыв. И вдруг я почувствовала чей-то взгляд. О, как же я могла забыть! Капитан Рауль Лекок собственной персоной. Он стоял за троном графа и смотрел прямо на меня. Я кивнула. Лекок отвернулся. «Ну, как хочет. Подумаешь, это вообще-то я должна обижаться, а не он». Маркиза, заметив наше переглядывание, сказала. «Мари, он так реагирует, потому что ты больше не для него. Ему такой уровень магии не потянуть. Не хватит ни денег, ни состояния». Но помимо Лекока я чувствовала еще чей-то взгляд. Но как ни старалась, не могла найти, кому он принадлежит. Ну вот, наконец, вызвали меня. Я вышла на середину. Вокруг сначала прошелестел шепот, а потом установилась странная тяжелая тишина. У меня тоже со слухом случилось что-то странное, потому что все звуки до меня доходили словно бы из колодца. Вот я слышу, как зачитывают мои нарушения, и когда произносят 30 единиц, по залу проносится слаженный вздох. А потом граф назначает штраф. В 5000 луидров. И меня охватывает смех. Я смеюсь и не могу остановиться. Маркиза обратилась к графу с просьбой увести меня, пока я не успокоюсь, но мне просто принесли стакан воды. Начался аукцион, и на меня претендовали не трое, а 10 аристократов. И я понимала, что вот сейчас меня продадут какому-нибудь уроду, и все.